Часть девятая. «Напирай, напирай! Толкайся! А куда народ-то бежит? Глядеть! Человека будут сжечь! Казнь, что ли, какая? Не сам же захотел, эко! Есть, которые сами сжигаются. Те за веру, раскольники. А этот за что? Немец. Слава тебе, Господи! И до них, значит, добрались. Давно бы пора, табашников проклятых. Зажарели с нашего поту. Гляди, уж дымится». Пошел и цыган к берегу, где на кучах золы толпились слобожане. Ему давно приглянулись двое таких же, как и он, бездомных. Он стал держаться поближе к ним. «А может, что-нибудь и образуется насчет пищи?» Мужички эти, видимо, были пытанные, мученные. У одного рябого подвязана щека тряпкой, прикрывал клеймо каленым железом. Звали его Иуда. Другой, согнут в спине почти напополам, опирался на две короткие клюки, но ходил шибко, выставляя бородку. Глаза веселые, поверх заплатанного армяка рогожа, зовут Овдоким. Он очень понравился цыгану. И Овдоким скоро заметил, что около них трется черный кривой мужик с разбитой мордой, приподнялся на клюках и сказал ласково: «Поживиться круг нас, голубчик, нечему. Сами воруем». Иуда, скосоротясь, сквозь зубы проговорил в сторону: «Терся, эдак же, один из тайной канцелярии. В прорубь его испустили». «Ага», — подумал цыган, — «эти люди смелые». И еще сильнее захотелось ему быть с ними. «Смерть меня не берет, окаянная», — сказал он, моргая заиндевелыми ресницами. «Жить, значит, как-нибудь надо. Вы, ребята, взяли бы меня в артель, сообща-то легче». Иуда опять сквозь зубы: «Авдокиму, не темный ли глаз, а?» «Нет, нет, очевидно», — пропел Авдоким и, своротив голову, снизу вверх взглянул в глаз цыгану. Больше они ничего не проговорили. Внизу на льду притоптывали сапогами, хлопали рукавицами продрогшие стрельцы. Они окружили кое-как сбитый сруб, доверху заваленный дровами. Около торчал столб для площадной казни, и белым дымом курился костер, где калилось железо. Народ прозяб, ожидая: «Везут! Везут! Напирай, толкайся!» Со стороны города показались конные драгуны, съехали на лед. За ними в простых санях спинами к лошади сидели немец и какая-то девка в мужичьей шапке. Далее верхами боярин, стольники, дьяк. Позади громоздкий черной кожи возок. Стрельцы расступились, пропуская поезд. Дьяк слез с коня, возок, подъехав, повернул боком, но никто не вышел из него. Все глядели на этот возок. Изумленный шепот пошел по народу.